часто спорили, порой резко. Все обращались на «ты». Сталин был одним среди равных. Даже признаков какого-то чинопочитания, тем более словословия или заискивания, не было. Это встречались люди, которые еще менее 10 лет назад были париями общества, а теперь волей исторических обстоятельств оказались во главе гигантского государства, едва-едва оправлявшегося от бесчисленных ран, нанесенных ему мечами войны, междоусобиц, мятежей. Многие вопросы, обсуждаемые здесь, нередко затем выносили на политбюро. Так, например, Молотов однажды за столом привел любопытную справку. Сколько в России зерна уходит на самогон? Сколько денег недосчитывается казна от этого? Через несколько дней, 27 ноября 1923 года, на заседании Политбюро, после сообщения Молотова, постановили поручить секретариату создать постоянно действующую комиссию для борьбы с самогоном, кокаином, пивными и азартными играми, в частности, лото, в составе председатель товарищ Смедович, заместитель товарищ Шверник, члены товарищи Белобородов, Данилов, Догадов, Владимиров, секретарь ЦК Сталин. Как видим, ничто не ново под луной. Правда, с лото мы сейчас как будто не боремся. Но появилось и нечто более опасное в лице наркомании. Также, обсуждая в узком кругу причины болезни и смерти Ленина, решили предпринять некоторые меры по повышению заботы и контроля за здоровьем руководства партии. На заседании пленума ЦК 31 января 1924 года Ворошилов выступил с вопросом об охране здоровья партверхушки. Обговорив, постановили просить президиум ЦК обсудить необходимые меры по охране здоровья партверхушки, причем предрешить необходимость выделить специального товарища для наблюдения за здоровьем и условиями работы партверхушки. Думаю, при Ленине вопрос был бы поставлен иначе, шире, через призму заботы о здоровье всего народа, в том числе и руководящего состава. Часто спорили, как внедрять социализм. Пунктирная линия движения в будущее, намеченная Лениным, словно траектория, терялась где-то в дымке за горизонтом. Вектор движения, его направления были ясны, но как идти? Какими должны быть темпы, методы, способы борьбы за будущее? Все это выглядело смутно. Как строить социализм? Идеально, когда между силой и мудростью существует гармония. Так бывает очень редко. Чаще будущее принадлежит сильным, не обязательно, к сожалению, мудрым. Обычно одно из начал берет верх на каком-то отрезке исторического пути. Осознаем мы или не осознаем этот феномен, но он наряду с другими существует. Однажды Сократ высказал мысль, актуальную не только для его времени. Философы должны быть правителями, а правители — философами. Силе всегда нужна мудрость. Сталин обладал силой, но не обладал мудростью, хотя мы все долго его хитрость, изощренность, коварство ума принимали за мудрость. В момент выбора средств, путей реализации великих идей, это сыграло трагическую роль.